Камила вспомнила, что однажды ночью, она ведь обычно возвращалась домой среди ночи, встретила его во дворе в пижаме, охотничьих сапогах и с коробкой мясных котлет в руках. Он был совершенно не в себе и спросил, не видела ли она кошку. Камила ответила, что кошку не встречала, и прошлась с ним по двору в поисках злополучного животного. «Как она выглядит, эта кошка?» — поинтересовалась она. «Увы, я не знаю». «Как не знаете? Это же ваша кошка». Он застыл. «Что вы, у меня никогда не было кошки». Ей надоело с ним разговаривать, и она ушла, качая головой. «Нет, увольте, этот тип, кого хочешь, доведет до психушки». «Шикарный квартал», — так выразилась Карина. Камила вспоминала об этом, ступая на первую из 172 ступенек черной лестницы, которая вела на ее голубятню. «Шикарный, ты права». Она жила на 8-м этаже роскошного дома, выходившего на Марсово поле. И в этом смысле, о да, место было шикарным. Встав на табурет и наклонившись с опасностью для жизни, справа можно было увидеть верхушку Эйфелевой башни. Но во всем остальном, курочка моя, оно далеко от идеала. Камила цеплялась за перила, ее легкие хрипели и всхлипывали, она с трудом волокла за собой тяжеленные бутылки с водой. Она старалась не останавливаться. Никогда, ни на одном этаже. Как-то ночью она остановилась и застряла. Присела на 5-м и заснула, уткнувшись головой в колени. Пробуждение было мучительным. Она промерзла до костей и несколько секунд не могла сообразить, где находится. Опасаясь грозы, перед уходом она закрыла форточку и теперь с ужасом представляла, какое там пекло. Во время дождя ее конура протекала, летом там можно было задохнуться, а зимой дать дуба от холода. Климатические условия Камила знала как свои 5 пальцев. Она уже больше года жила в этой комнатенке, но никогда не жаловалась, потому что и этот курятник был для нее нечаянной радостью. Она до сих пор помнила смущенное лицо Пьера Кесслера в тот день, когда он открыл дверь этого чулана и протянул ей ключ. Помещение было крошечное, грязное, заставленное и неспосланное провидением. К тому моменту, когда он неделей раньше обнаружил ее, Камиллу Фок, у своей двери, голодную, растерянную и молчаливую, она уже несколько ночей провела на улице. В первый момент он испугался, заметив чью-то тень на площадке. «Пьер? Кто здесь?» «Пьер», — простонал чей-то голос. «Кто вы?» Он включил свет и испугался еще сильнее. «Камилла, это ты?» «Пьер», произнесла она, всхлипывая и подталкивая к нему маленький чемоданчик. «Сохраните его для меня. Это мои инструменты, и я боюсь, что их украдут. У меня все украдут. Все, все. Не хочу, чтобы они забрали его у меня, потому что тогда я сдохну. Понимаете, сдохну». Он решил, что она бредит. «Камила, о чем ты говоришь? Откуда ты взялась? Да входи же». За спиной Пьера возникла Матильда, и девушка без чувств упала на подстилку. Они раздели и уложили Камилу в дальней комнате. Пьер Кесслер сидел на стуле рядом с кроватью, с ужасом вглядываясь в ее лицо. «Она спит?» «Кажется». «Что произошло?» «Понятия не имею». «Ты только посмотри, в каком она состоянии». «Тссс». Через сутки она проснулась среди ночи и начала потихоньку наполнять ванну, чтобы не разбудить Пьера и Матильду. Они не спали, но предпочли не смущать гостью. Камила прожила у них несколько дней. Они дали ей дубликат ключей и не задавали вопросов. Воистину, этого мужчину и эту женщину послало ей небо. Предлагая Камиле поселиться в маленькой комнатке для прислуги, которую Пьер сохранил за собой в доме родителей после их смерти, он достал из-под кровати ее маленький клетчатый чемоданчик. «Забирай», — сказал он. Камила покачала головой. «Предпочитаю оставить его здесь, и речи быть не может», — сухо отрезал он. «Ты возьмешь его с собой. У нас ему делать нечего». Матильда отвезла ее в супермаркет и помогла выбрать лампу, матрас, постельное белье, несколько кастрюль, электроплитку и крошечный холодильник. Прежде чем расстаться, она спросила: «У тебя есть деньги?» «Да». «Все будет в порядке, милая?» «Да», — повторила Камила, сдерживая слезы. «Не хочешь оставить себе наши ключи?» «Нет-нет, все будет хорошо, правда. Я что могу сказать? Ну, что?» По ее лицу текли слезы. «Не говори ничего. Ну, хоть спасибо-то сказать можно?» «Да», — ответила Матильда, притянув ее к себе. «Спасибо, я приму с удовольствием». Несколько дней спустя кеслеры пришли ее проведать. Они совершенно обессилели, поднявшись по лестнице, и рухнули на матрас. Пьер смеялся, говорил, что это напоминает ему молодость, и напевал богему Азнавура. Они пили шампанское из пластиковых стаканчиков. Матильда принесла целую сумку вкусностей. Слегка опьянев от шампанского и полной благожелательности, они приступили к расспросам. На некоторые вопросы она ответила, на другие — нет. Они не стали настаивать. Матильда уже спустилась на несколько ступенек, когда Пьер обернулся и схватил Камиллу за руки. «Нужно работать, Камилла. Теперь ты должна работать». Она опустила глаза. «Мне кажется, я много сделала за последнее время. Очень, очень много». Пьер еще сильнее до боли сжал ее руки. «Это была не работа, и ты это прекрасно знаешь». Она подняла голову и выдержала его взгляд. «Вы поэтому мне помогли? Чтобы иметь право сказать это?» «Нет». Камилла дрожала. «Нет», — повторил он, отпуская ее. «Нет, не говори глупостей. Ты прекрасно знаешь, что мы всегда относились к тебе как к дочери». «Как к блудной дочери? Или как к вундеркинду?» Он улыбнулся и добавил. «Работай. В любом случае у тебя нет выбора». Она закрыла за ними дверь, убрала остатки ужина и нашла на дне сумки толстый каталог Сенелье. «Твой счет всегда открыт», — гласила надпись на листочке. Она не смогла заставить себя пролистать книгу до конца и допила из горлышка остатки шампанского. Она послушалась. Она работала. Сегодня она вычищала чужое дерьмо, и это ее вполне устраивало. Да, наверху можно было сдохнуть от жары. Накануне Супер Джози заявила им: «Не жалуйтесь, девочки, это последние хорошие денечки. Еще успеете наморозить задницы зимой, так что нечего ныть». В кое-веки раз она была права. Стоял конец сентября, дни стремительно укорачивались. Камилла подумала, что надо ей перестраиваться, ложиться пораньше и вставать после обеда, чтобы взглянуть на солнце. Она удивилась своим мыслям и включила автоответчик в почти беззаботном настроении. «Это мама. Хотя», — голос зазвучал язвительно, — «не уверена, что ты понимаешь, о ком речь. Мама, помнишь это слово? Его произносят хорошие дети, обращаясь к той, кто дала им жизнь. У тебя ведь есть мать, Камилла. Извини, что напоминаю о столь неприятном факте, но это третье сообщение, которое я оставляю тебе со вторника. Хотела узнать, обедаем ли мы Камилла выключила автоответчик и поставила йогурт назад в холодильник. Села по-турецки на пол, дотянулась до мешочка с табаком и попыталась скрутить сигарету. Руки не слушались, пальцы дрожали, и ей потребовалось несколько попыток. Она до крови искусала губы, сконцентрировав все свое внимание на самокрутке. «Это несправедливо. Ужасно несправедливо. Не стоит так расстраиваться из-за кусочка папиросной бумаги». Она провела почти нормальный день. Разговаривала, слушала, смеялась, даже пыталась включиться в общественную жизнь. Кокетничала с доктором, дала обещание Мамаду. Пустяк, и все-таки. Она давно не давала обещаний. Никогда. И никому. И вот несколько фраз из бездушной машины отбросили ее назад, приземлили, сломали и похоронили под грудой строительного мусора.